Не все крестовые походы можно назвать удачными. Во втором и пятом цели не были достигнуты. Третий закончился не возвращением Иерусалима, а договором с султаном Салах ад-Дином о свободном проходе христиан к святым местам. «Разве такой договор считается неудачей, Муса Мусаевич?» — спросил Сербинов, рыжий долговязый парень с выраженными веснушками. Учился он в основном на тройке, но сейчас тема его заинтересовала. «Раз договорились, значит, цель достигнута». «Верно, Володя», — учитель доброжелательно улыбнулся. Это был высокий, симпатичный мужчина лет 45, с гладко зачесанными волосами цвета вороньего крыла и смуглым лицом. Но переговоры — это хлеб дипломатов, а не военачальников. «Когда за спиной большое войско, договариваться легче», — гоготнул Витька Земляков, вытянув длинные ноги на середину прохода. «Я буду дипломатом», — сказал Сербинов. «Лучше договариваться, чем воевать. По крайней мере, не убьют». Класс рассмеялся. В седьмом походе войско крестоносцев было взято в плен и освобождено за выкуп, — продолжил Муса Мусаевич. Тут действительно пришлось поработать дипломатом. «Что же это за войско такое?» — усмехнулся маленький черноглазый Исмаилов. «Если целиком попало в плен, что это за вояки?» Муса Мусаевич вздохнул и потрепал мальчика по голове. «Не спеши с выводами, Али. В жизни всякое бывает, особенно когда идет война. Иногда целесообразнее сдаться, чтобы спасти жизни солдат». Али несогласно покачал головой. «Мой папа говорит, никогда не станет героем тот, кто думает о последствиях. Надо ввязаться в бой и биться до конца». Учитель перестал улыбаться. «Когда подрастешь, мы с тобой поговорим на эту тему». Прозвеневший звонок прервал дискуссию. Девятиклассники зашумели, захлопали крышками парт и принялись собирать вещи. Несколько ребят и три девочки окружили учителя. «Муса Мусаевич, а кружок сегодня будет?» «Конечно, обязательно», — кивнул тот. В это время распахнулась дверь, и в класс вошли два крепких мужчины с решительными лицами. Хотя они были в обычной гражданской одежде, манеры и внешний вид выдавали причастность к серьезным структурам правоохраны. Сзади с испуганным видом стояла директриса. «Муса Мусаевич Асламбеков?» — жестко спросил тот, кто шел впереди. Хотя никакой вины за собой учитель истории не чувствовал, у него взмокрела спина. «Да?» — севшим голосом ответил он. «А что случилось?» «Иса Мусаевич Асламбеков ваш брат?» — не менее жестко спросил второй вошедший. «Да, но мы давно не поддерживаем с ним отношений. Он что-то натворил?» «Вам придется проехать с нами», — тоном нетерпящим возражений сообщил первый. Муса Мусаевич ощутил, что вокруг возникла прозрачная, но прочная стена, которая вмиг отгородила его от родной школы, 9 Б, в котором он был классным руководителем, от всего привычного уклада жизни и устоявшегося ежедневного распорядка. «Но я не могу. У меня занятия для отстающих и кружок». Но его никто не слушал. «Это ненадолго. К тому же кружок можно перенести на завтра. Одевайтесь». «Но мне надо предупредить жену и детей. Ей сообщат. Одевайтесь». Учителя вывели из школы и посадили в зеленый микроавтобус с черными военными номерами и шторками на окнах. За рулем напряженно ожидал прапорщик в камуфляжной форме. Микроавтобус резко рванул с места и сразу набрал скорость. Молчаливые сопровождающие задернули шторки. Некоторое время Муса Мусаевич сидел молча, лихорадочно соображая, что такого мог натворить его непутевый братец. От Исы можно ожидать чего угодно. Он уже дважды сидел в тюрьме, лежал в психбольнице. Но сейчас, судя по всему, он выкинул нечто из ряда вон выходящее. Во всяком случае, эти двое не похожи на обычных милиционеров. «Вы, извините, откуда?» — набравшись смелости, спросил Муса Мусаевич. «В смысле, из какого ведомства?» «Из центра антитеррора», — коротко ответил один из сопровождающих. «Или конвоиров?» «Куда вы меня везете?» Учитель был изрядно напуган. «И почему антитеррор?» Кровь стучала в висках. Наверняка давление подскочило до 160. Он не мог вспомнить, захватил ли с собой нитроглицерин, а шарить в карманах не рискнул, чтобы страшные незнакомцы не подумали ничего лишнего. Судя по характеру движения, микроавтобус выехал за город и несся по шоссе. «Куда вы меня везете?» — повторил учитель. «Что случилось?» «Сейчас все узнаешь», — грубо ответил второй сопровождающий. «Потерпи немного». Терпеть пришлось 40 минут, и каждая показалась часом. Наконец микроавтобус снизил скорость, сделал несколько поворотов и остановился. Дверь распахнулась, запахло степью. «Выходим», — скомандовал первый сопровождающий. Он был более вежлив, чем второй. Мужчины ловко выпрыгнули наружу. Учитель неловко последовал за ними. Зеленый микроавтобус стоял в степи на шоссейной развязке. Вокруг было много машин и людей, военных, милиционеров, штатских. Они стояли группами, многие с оружием на изготовку, нервно переговаривались, курили. Мимо прошли двое гражданских. На плечах у них лежали громоздкие оружия с сошками, как у ручного пулемета, которые военрук Симонов показывал школьникам на уроках начальной военной подготовки. Несколько человек смотрели в бинокли. Муса тоже посмотрел в том направлении. Метрах в 300, на переброшенной через железнодорожные пути эстакаде, стоял красный забрызганный грязью Икарус, от которого и исходило владевшее всеми напряжение и нервозность. «Слушай меня, Иса! Отпусти женщин и детей!» — убедительно говорил в микрофон портативной рации широкоплечий мужчина в черной куртке, таких же джинсах и черной лыжной шапочке. «Будь человеком! У тебя же самого есть мать, есть родственники!» «Никого у меня нет!» — зло огрызнулся голос из динамика. «Давайте $1 000 000 и самолет, а то всех подниму на воздух!» Несмотря на металлический тембр, голос показался Мусе отдаленно знакомым. Но сейчас он не мог анализировать, чей это голос, да и вообще не мог ни на чем сосредоточиться. У него кружилась голова и прыгали мушки перед глазами. Значит, давление поднялось до 180. И он хотел только одного, чтобы его скорее отпустили, и он вернулся в свой дом, к Розе и детям. Первый сопровождающий подошел к широкоплечему с рацией и что-то пошептал на ухо. Тот кивнул и снова нажал кнопку передачи. «Как это никого нет? А твой брат Муса Мусаевич? Он здесь и хочет с тобой поговорить». «Не собираюсь ни с кем разговаривать. Делайте, что я сказал, иначе пристрелю одну корову и выброшу ее вам. Не дури, Иса. Брат, родная кровь, он уже идет к тебе. Его глазами на тебя смотрит весь род Асламбековых». Мужчина отключил рацию и повернулся к Мусе. «Здравствуйте, Муса Мусаевич», — холодным официальным тоном сказал он. «Я генерал Иванов Петр Петрович». Муса, конечно, не знал, что перед ним генерал Карпенко. Ему не положено было знать настоящее имя, да оно его и не интересовало. Сейчас его вообще ничего не интересовало. Учитель находился в ступоре. «Ваш брат захватил автобус с невинными людьми. Он угрожает убивать заложников по одному или взорвать всех вместе с собой. В каждого, кто пытается приблизиться, он стреляет, а в брата не выстрелит. Поэтому вы подойдете к автобусу и убедите его не делать глупостей». «Убедить Ису? Я? Да он меня знать не хочет, хотя я старший брат. Он давно отказался от семьи. Он нарушил кавказские законы родства. Я не могу ничего сделать». «Вы пойдете, вступите с ним в переговоры и убедите сдаться. — жестко повторил генерал. Учитель закрутил головой. Если зайца загнать в угол, он бросается в атаку. «Нет, это незаконно. Вы не можете меня заставить. Хоть и сам мой брат, я никакого отношения к нему не имею. У него своя жизнь. Я-то тут при чем?» «А при чем пассажиры автобуса?» — рявкнул Карпенко. «При чем женщины и дети, которых твой братец обещает взорвать? При чем милиционер, которого он чуть не застрелил? При чем я? Или я к твоему Исе имею отношение? Или ребята?»